«Да ну!» Засунув руки в карманы, Гарри смотрел на снегопад за окном. «Все обо мне говорили?» «Ничего, я привыкаю». «Мы с тобой хотели поговорить», — сказала Джинни. «Но ты все время от нас прячешься». «А я не хочу, чтобы со мной говорили», — сказал Гарри, все больше и больше раздражаясь. «Ну, это глупо с твоей стороны», — сказала Джинни. «Из твоих знакомых я одна знаю, каково это, когда ты одержим, сам знаешь кем, и могу тебе рассказать». Гарри на секунду застыл, ошеломленный этими словами. «Я забыл». «Поздравляю», — холодно откликнулась Джинни. «Прости», — сказал Гарри и правда почувствовал стыд. «Ты так думаешь, и я одержим?» «А ты можешь вспомнить все, что ты делал? Или были такие провалы в сознании, когда ты не понимал, что делаешь?» Гарри стал мучительно припоминать. «Нет». «Тогда сам знаешь, кто не завладел тобой», — твердо сказала Джинни. «Когда это было со мной, у меня вылетало из памяти то, что я делала в предыдущие часы. Окажусь где-то и сама не знаю, как сюда попала». Гарри боялся ей поверить, но на душе у него все-таки стало легче. «А как же этот сон с твоим папой и змеей?» «Гарри, у тебя и раньше бывали сны», — вмешалась Гермиона. «В прошлом году ты тоже иногда чувствовал, что замышляет Волан-де-Морт». Гарри покачал головой. «В тот раз был не так. Я был внутри змеи, как будто сам был змеей. А вдруг это Волан-де-Морт перенес меня в Лондон?» «Когда-нибудь, Гарри», — с большим раздражением сказала Гермиона, «ты все-таки прочтешь историю Хогвартса. И, может быть, она напомнит тебе, что с территории Хогвартса нельзя трансгрессировать. Даже Волан-де-Морт не в силах заставить тебя вылететь из спальни». «Ты не покидал своей постели, понял?» — сказал Рон. «Ты сучил ногами во сне не меньше минуты, пока мы тебя будили». Гарри снова заходил по комнате. То, что они говорили, было не только утешительно, но и звучало здраво.